Глава 69. Эрл сидел на крыльце рядом со своим сыном, лежавшим в колыбели. Он расположился вплотную к колыбели и осторожно покачивал ее. Солнце светило ярко, и его свет усиливался ослепительной белизной свежевыкрашенного сарая. Эрл успел многое сделать на старой ферме. Выкрасить все постройки в такой же ярко-белый цвет, скосить высокую траву, привить деревья в саду. Следующей весной он намеревался вспахать поле и получить небольшой урожай. Он планировал также купить несколько лошадей, пусть сын научится ездить верхом. Он посмотрел на часы. До выезда на службу оставалось еще больше часа, и Джун прилегла вздремнуть. Черно-белый казенный автомобиль полиции штата стоял около сарая под старым дубом. На полу рядом с колыбелью лежала Литл-Рокская газета с двумя небезынтересными заметками. «Беккер метит в губернаторы», — сообщал один заголовок, а второй, намного ниже, почти в углу полосы, тоже напоминал о делах давно минувших дней. «Известный гангстер убит на западном побережье». Ни тот, ни другой материалы не имели к Эрлу ровно никакого отношения. Оба казались очень далекими от него, относящимися к какой-то другой, не его собственной жизни. Его жизнь теперь совершенно не походила на прежнюю. Она сделалась очень упорядоченной. Всепоглощающий служебный долг, необходимая работа, усилия, необходимые для того, чтобы поддерживать ферму и помогать Джун, она пока еще не до конца оправилась после родов, да еще и это новое состояние, нравившееся ему куда больше, чем казалось еще недавно. Быть отцом. Младенец в колыбели заворочился, издал несколько неподражаемых и непонятных звуков и посмотрел отцу прямо в глаза. В этом мальчике было нечто такое, что очень впечатляло Эрла. Он смотрел на все окружающее, так, словно изучал его. Говорил он пока очень мало. Он не был крикуном или плаксой, с ним никогда не случалось серьезных неприятностей, и он не делал обычных детских глупостей, не совал руку в огонь, не хватался за горячий чайник. Он никогда не просыпался ночью, но когда родители рано утром осторожно входили к нему, неизменно оказывалось, что он уже проснулся и смотрит во все глаза. «Ты совсем не промах, мой дружок», — сказал Эрл сыну. Ребенку было 10 месяцев, но отцу казалось, что от него все еще исходит свежее тепло, словно от ломтя свежевыпеченного хлеба. Мальчику хотелось поиграть. Он протянул ручку и тронул отца за нос, а отец отдернул голову и издал звук, похожий на фырканье лошади. Лицо мальчика расцвело от веселого смеха. Он любил эту игру. Он любил своего папу, который так хорошо развлекал его. «Ну разве ты не пистолет? Ты отличный маленький пистолет, сынок. Ты лучший мальчик своего старенького папашки. Да-да». У Эрла было четкое представление о будущем мальчика. Никто никогда не посмеет поднять на него руку, и никто никогда не скажет ему, что он ничтожество, что он человек второго сорта. Он уже говорил об этом с Сэмом Винсентом. Мальчик поступит в колледж. Никакой морской пехоты, никакой войны, никакой стрельбы по кустам. Он проживет хорошую жизнь. Он станет адвокатом или кем-нибудь еще, как захочет, и будет жить такой жизнью, какую выберет сам. Ему не придется столкнуться ни с чем из того, что совсем недавно пережил его бедный старый папа. Ну уж нет. Это не для мальчиков. Ни один мальчик не должен пройти через это. «Па!» — выговорил младенец. «Так оно и есть, мой малыш, вот именно. Ты знаешь, кто я такой. Я твой старый папашка». «Вот кто я такой». Ротик малыша, украшенный ровной полоской молочных зубов, приоткрылся в улыбке. Он снова протянул ручонку, чтобы дотронуться до отцовского носа и возобновить игру. Но тут Эрл заметил двух мальчуганов, стоявших совсем рядом с крыльцом. Вероятно, они только что подкрались, придя из протянувшегося слева лесочка, и были очень довольны своей хитростью. «Ну, привет», — сказал он. Один мальчик был маленького роста, с красивым смышленым лицом и белокурыми волосами, а второй повыше, с унылым невыразительным лицом ребенка, задержавшегося в умственном развитии. «Здравствуйте, сэр», — сказал младший, более толковый мальчик. «Куда это вы направляетесь, позвольте спросить?» «Мы едем на велосипедах. Мы ищем...» «Что-нибудь потеряли?» «Мы ищем сокровища». «Но ведь здесь нет никаких сокровищ. Мы все равно когда-нибудь найдем клад». «Что ж, может быть и так». «Вы полицейский?» «Совершенно верно. Я служу в полиции штата. Только я еще не переоделся в форму. У вас, мальчики, такой вид, будто вас измучила жажда. Хотите лимонаду?» «Лимон», — сказал мальчик побольше. «Лимонад», — поправил его младший. «Буб у нас не очень-то умен». «Не умен», — повторил Буб. «Ну, а это, сэр, и мой маленький сынок. Хорошенький», — похвалил мальчик. «А как вас зовут, друзья?» «Меня Джимми Пай, а это Буб, мой двоюродный брат». «Буб», — подтвердил Буб. «Ладно, тогда побудьте здесь. Я войду в дом и налью вам два больших стакана лимонада. Вы меня слышите?» «Да, сэр». Эрл вошел в дом и поставил сына в детский манеж, откуда мальчик с любопытством смотрел вокруг себя. Он открыл холодильник, достал кувшин с лимонадом, который стараниями Джун никогда не пустел, и налил до краев два высоких стакана. Но, когда он вышел на крыльцо, мальчиков уже не было. Скорее всего, те умчались на поиски сокровищ.